Глава 8. Последний шанс. Вас ждет заунывное мяуканье хора под руководством Барсика Подвального, а также мурчистушки и ночные треки от дворового ансамбля «Полосатые в тельняшках». Приглашение на кошачий концерт. С наступлением темноты все коты проснулись, потянулись, выгнув спины, и отправились на берег. Туда же повели и пленников. «Ничего же не видно!» — шепнула ежинка Снешу. «Как они идут?» «Они же коты, и ночью видят лучше, чем мы». Глаза ежиков привыкли к темноте, и они смогли различить котов-серферов, выполняющих трюки на освещенной водной сцене у берега. Еще несколько котов с ледяными досками в лапах фотографировались со зрителями в ожидании своей очереди выступать. «Друзья», — прошептал Снеж, — «этот вечер — наш единственный шанс спастись. Есть идеи?» «Нам нужно захватить шлюпку. Тогда мы доберемся до ледокола», — предложил Пал Палыч. «Ну как? Ведь ничего не видно», — пропищали лемминги. Они шли рядом с ежинкой и, чтобы не потеряться, держались за бандану с бантиком. «Что вы тут задумали?» — пробасил кот-король, внезапно оказавшийся рядом. «Ах ты!» — ежинка бросилась на него с кулаками, потянув за собой леммингов. «Ой!» — мяукнул кот-король и отскочил. «Ты подлый обманщик и облезлый трус!» — выпалила ежинка, размахивая кулаками наобум. «Я? Нет, я совсем другой! Просто в этот раз выпала моя очередь!» «Какая еще очередь?» «Скитаться по океану, искать путешественников. Обычно из таких скитаний возвращаются ни с чем. Но мне, как всегда, повезло. Вы мои спасители». «А ты наш губитель. Видеть тебя не могу», — хорохорилась ежинка. «Охотно верю. Я бы и сам не стал показываться на глаза, но меня отправил кот не король. Сказал, что у вас ко мне вопрос». «Так это ты выбрался из треугольника?» — удивился Пал Палыч. «Скажем так, мне часто везет». «А подробности?» «Та-дам!» — прозвучали фанфары и заиграла противная мяукающая мелодия. «А-а-а!» — завопили лемминги, закрывая уши лапами. «Раньше ничего не было видно, а теперь мы еще и оглохнем!» По всему острову зажглись мигающие гирлянды. Куб стал похож на гигантскую коробку с подарками. На водной сцене качались голубые, как звезды, огоньки, а по ледяным доскам серферов побежала разноцветная световая дорожка. «Как красиво!» — ахнула ежинка. «Интересно бы узнать принцип работы такой иллюминации», — зачарованно проговорил Пал Палыч. «Смотрите!» — шепнул Снеж и показал на котов серферов. Те мастерски запрыгивали на ледяные доски и занимали места на сцене. «Ребята, это наш шанс! Пока коты увлечены шоу, нам надо бежать к шлюпке!» «Но как отвлечь стражников?» Ежинка чуть заметно кивнула на стоявших рядом Рыжика и Черныша. Глаза у тех напряженно бегали туда-сюда. Им очень хотелось и шоу посмотреть, и пленников не упустить. Только Батон был так увлечен представлением, что совсем не следил за происходящим рядом. «О, я знаю!» — просиял Снеж и прошептал. «Пал Палыч, отвлеки кота-короля». Пал Палыч повернулся к коту-королю, намереваясь продолжить разговор, а Снеж снял свой платок и сделал еще одну кошачью игрушку. «И все же я повторю свой вопрос!» — перекрикивая жуткий кошачий концерт, сказал Пал Палыч, пока незаметные в темноте лемминги привязывали платки к хвостам стражников. «Как тебе удалось выбраться из треугольника?» «Очень просто. Я в него не заходил». «В руль!» — крикнула ежинка, норовя стукнуть кота-короля по макушке. «Ха-ха-ха! Я же сказал, мне часто везет! Я зашел в ворота медных скал, кинул там якорь, постоял и, дождавшись попутного ветра, вернулся на остров. Кстати, вы плохо на меня влияете!» — озадаченно произнес кот-король и добавил. «Я начинаю говорить правду!» «Ну зачем ты всем рассказываешь, что там живут монстры и топят корабли?» «А куда еще могут деваться корабли? Посудите сами. Никто из тех, кто заходит в треугольник, не возвращается. Значит, внутри него кто-то есть. «Хотя, возможно, — задумчиво произнес кот-король, — они просто выходят с другой стороны. Я где-то слышал, что на каждой стороне треугольника есть входы-выходы. Или мне это приснилось?» «И да!» — он наклонился к ежикам. «По-дружески не советую туда соваться. Хотя, о чем это я?» «Ваши дни сочтены!» Кот-король сочувственно ухмыльнулся и ушел. «А ваше время вышло!» — объявил Черныш и подтолкнул пленников в сторону куба. «Пора возвращаться в светлицу!» «Что это у вас?» — удивленно спросил Снеж и показал на платки с бантиками. При виде игрушек у котов блеснули глаза, и, оставив все приличия, они стали гоняться за бантиками, даже не подозревая, что те привязаны к их же хвостам. «Бежим к шлюпке!» — крикнул Снеж. Друзья, пригнувшись, ринулись через ряды котов к берегу. Зрители были так увлечены шоу, что не обращали внимания на беглецов. Пленники выскочили к воде и, огибая сложенные стопками ледяные доски, добрались до шлюпки. «Они посадили шлюпку на замок», — с досадой обнаружил Пал Палыч. Снеж оглянулся на доски для серфинга, и озорной огонек блеснул в его глазах. «Ты ведь не думаешь взять доски?» — ужаснулась Ежинка. «Скорее! Наше время тает!» — решительно сказал Снеж. Пока Пал Палыч усаживал леммингов так, чтобы они могли держаться за лямки его комбинезона, Снеж и Ежинка принесли доски. «Как ими управлять?» — Ежинка озадаченно осматривала доску. «Насколько я понял, это сенсорные доски. Они чувствуют, какое направление им задают. Чуть наклонился вправо, поворачивает вправо, чуть вперед летит прямо. Разберемся!» Снеж поставил свою доску на воду. «Вперед, друзья!» Доски с ежиками поднялись над водой и вылетели прямо на сцену. С непривычки Ежинку чуть не перевернуло вверх ногами, а Снеж помчался боком. Но, к счастью, их пируэты выглядели как часть шоу, и коты аплодировали, как сумасшедшие. Громкие овации отвлекли стражников от бантиков, и они повернулись к сцене. «Держите их! Пленники сбежали!» — закричали коты, и берег всполошился. Ежики, наконец, разобрались с управлением и полетели к ледоколу. Правда, Ежинка то и дело отставала. «Скорее, скорее!» — кричали ей Снеж и Пал Палыч по очереди. «За нами хвост!» «Хвосты и клыки и плен!» — верещали лемминги, держась за лямки комбинезона Пал Палыча. «До счет три! Прыгаем на палубу!» — предупредил Пал Палыч. «Пусть наши доски летят дальше, а коты за ними гонятся!» Когда ежики приземлились на палубу, а преследователи полетели догонять пустые доски, Пал Палыч закричал. «Скорее к котлам! Если их быстро не разогреть, мы не сможем набрать скорость!» Пал Палыч поднял якорь и встал к штурвалу. А Снеж и Ежинка вбежали в котельную и ахнули. Разогретые до красна печи гудели, как паровозы. «Пал Палыч, скорее сюда! Мы сейчас сгорим!» Тот закрепил штурвал, поставил полный ход, и ледокол помчал по волнам. В котельной Пал Палыч снял очки, мгновенно нагревшиеся возле печей. «Не может быть! Кто-то включил таймер и поставил максимальную загрузку печей!» — озадаченно произнес он, меняя настройки. «Если бы мы не вернулись сейчас, то остались бы без дров и не смогли бы продолжить путь». Ежинка ахнула. Снеж сжал кулаки. «Это все облезлый кот-король!» — пискнул малыш. «Но зато благодаря ему мы идем на полном ходу!» — Пал Палыч подмигнул друзьям. «Вот молодец, кот-король!» — похвалил Снеж. Путешественники вышли на палубу и увидели приближающиеся огоньки ледяных досок. Коты-серферы наконец поняли, что преследовали пустые доски и теперь догоняли ледокол. «Именем кота не короля! Приказываем остановиться!» — закричали они. «Мамочки!» — пропищали лемминги и бросились в камбуз. «Не бойтесь!» — успокоил друзей Пал Палыч. «Во-первых, они не смогут нас долго преследовать, потому что у них скоро закончится заряд батареи. Во-вторых, мы идем на полном ходу, и нас просто не догнать!» «Ура!» — закричали путешественники и обнялись. «Мы спасены!» «Больше никаких гостей и котов в мешках!» — пропищали лемминги, высунув насупленные носики из камбуза. «Мы совсем истрадались!» «Уф!» — выдохнул Снеж. «Главное, мы вместе, и путешествие продолжается!» Ежики скрестили лапки, а лемминги, пользуясь отсутствием кока, достали шоколадную пасту и стали есть ее ложками прямо из банки. Перепачканные, но повеселевшие малыши уснули. На горизонте занимался рассвет.